разорение и долги для тех, кто покусится на чужое имение, на чужие леса, поля, бортные угодья, сенокосы. Особенно же правда карала за насилие над княжескими людьми. Сколько их погибло по Руси в 1068-1071 годах. И теперь князья и бояре всей силой своей власти защищали не только свое добро, земли, но и тех, кто был их верными помощниками, охранял их доходы и покой. Со всеми статьями быстро согласились собравшиеся. Лишь первые слова правды русской вызвали недовольство у Святослава и его людей. Правда установлена русской земле, когда совокупились Изяслав, Всеволод, Святослав, Коснячка, Перенек, Микифор, Киянин, Чудин, Микула. Написали на втором месте Изяславова бояре вслед за великим князем Всеволода Ярославича, тем самым отдав ему первенство перед вторым под старшинству братом. Мстил Изяслав черниговскому князю за всю его клевету и наветы. Да кроме того, разве не вместе с Всеволодом стоял Изяслав в те страшные минуты у оконца сеней в 1068 году? Разве не с ним вместе скакал стремглав из Киева? Такое не забывается. К тому же младших князей-братьев следовало натравить одного на другого, чтобы побольше следили друг за другом и поменьше поглядывали в сторону великокняжеского стола. Святослав сидел встревоженный, разъяренный, путая нервной рукой свои редкие волосы, обнажая тщательно прикрытую плешь, краснея плоским лицом с низким хрящеватым носом. Но он молчал, не решаясь нанести удар Всеволоду. Как-никак не раз они выступали против Изяслава, и что будет впереди, еще неизвестно. Владимир следил за этой прихотливой игрой, постигал ее суть, понимал, что происходят в княжеской семье небывалые вещи. Третий Ярославич медленно, но верно оттесняет от высшей власти малоспособного, ленивого, завистливого второго Ярославича, а вместе с ним и его сыновей, давая широкую дорогу ему, своему первенцу Владимиру, внуку Ярослава и византийского императора Константина Мономаха. Еще несколько лет назад Владимир с удивлением и отвращением смотрел, как старательно блюли князья свое место на хорах Софийского храма, как боролись за каждую пять храмовой площадки. Теперь же ему не показалось неправильным упоминание имени его отца вторым после великого князя. А почему бы нет? Ведь Всеволод был женат на дочери императора Византии, и одно это возвышало его перед остальным племенем Ярослава. К тому же Владимир видел, как добивался Святослав первенства и почестей для себя и для своих сыновей, вероломством, клятвопреступлением, клеветой, наветом. В этом случае блюсти честь и достоинство, действовать согласно древним порядкам, подниматься вверх лествицею, значило бы всю жизнь оставаться в тени, на задворках, уступать место впереди наглым и хитроумным обманщикам, неспособным наведчикам, ленивым и жадным клеветникам. Нет, раз ты вступил на лестницу власти, двигайся смело и твердо, и не упускай своего. И, конечно, Смоленск стоит Ростова, а Смоленск можно было бы сменить и на другой, более важный стол. И это было бы справедливо для прямого потомка великих византийских властителей. Конечно, ему далеко до Новгорода, но ведь сидит же там Глеб, который ничем иным, кроме как жестокостью, не отличался среди Ярославова рода. Едва отзвучали торжества в Киеве, и русская земля получила из рук князей и воевод новый устав, Изяслав принялся собирать рать на Волынь. Уже несколько месяцев, как польский король Болеслав II Смелый воевал русские пределы. Ляхи не могли смириться с бесславным уходом из Киева на исходе 1069 года, и с тем, что вверх там постоянно брали Святослав и Всеволод. Первый, связанный тесно через вторую жену Оду с немецкими землями, а второй, благоволящий Византии.